Это был могучий мужчина внушительного роста. Его длинные спутанные волосы были собраны сзади в хвост, а на левом глазу красовалась кожаная повязка. Нос у него был крючковатый, но теперь переносица, разбитая Рораном, стала почти плоской. Вся нижняя половина его лица была залита кровью. Кровь запеклась у него на груди и на боку, и земля под ним тоже пропиталась кровью. Казалось, этой крови слишком много, чтобы она могла вытечь из одного единственного человека. «Роран!» – окликнул его Баудер, но Роран не мог оторвать глаз от своего неудавшегося убийцы. «Роран! Роран, послушай же меня! Ты не ранен? Что случилось? Роран!» Голос Баудера звучал с такой тревогой, что Роран наконец обратил на него внимание. «Что? Роран, ты не ранен?» «С чего бы это он спрашивает?» Роран осмотрел себя. Волосы у него на груди были покрыты кровавой коркой. На руках и плечах были кровавые потеки. Верх штанов промок от крови. «Да нет, все хорошо», — сказал он, хотя слова от чего-то выговаривались с огромным трудом. «Больше ни на кого в лагере не напали». Вместо ответа Дельвин и Хаммонд сделали по шагу в разные стороны, и Роран увидел безжизненное тело того самого парнишки, который был у него связным. «Ах!» – горестно воскликнул он. «Что же этот-то бедолага делал ночью возле моей палатки?» Один из воинов вышел вперед. «Мы с ним в одной палатке жили, капитан. Он всегда ночью вставал, чтобы помочиться. Потому что перед сном всегда слишком много чая выпивал. Говорил, мать ему так велела. Считал, что это предохранит его от болезней. Это был хороший парнишка, капитан. Ему бы жить да жить. А его ударом в спину какой-то трусливый мерзавец убил. Никак он не заслуживал такого конца, капитан». «Нет, не заслуживал», – прошептал Роран. «Но если бы он случайно не оказался возле моей палатки, и меня бы на свете уже не было». И он указал на убийцу. «А больше вы тут таких тварей не встречали?» Вардены зашевелились, поглядывая друг на друга. Затем Баудер сказал. «Похоже, нет. Вы проверяли?» «Нет». «Ну так проверьте! Но постарайтесь людей все-таки не перебудить. Им поспать нужно. И позаботьтесь, чтобы возле палатки каждого командира отныне стоял часовой. Надо было мне раньше об этом подумать». Роран сел на землю, да так и остался сидеть, чувствуя себя совершенно опустошенным и отупелым. Баудер отдал приказ, и все, за исключением Карна, Дельвина и Хаммонда, исчезли в темноте. Четверо воинов унесли прочь израненное тело мальчика, чтобы его похоронить, а остальные пошли осматривать лагерь. Подойдя ближе к убийце, Хаммонд поддел носком сапога его нож и сказал: «Похоже, ты сегодня утром куда сильнее перепугал тех кавалеристов, чем нам показалось». «Да, похоже». Роран почувствовал, что его пробирает озноб. И не просто озноб. Он прямо-таки закоченел вдруг, особенно руки и ноги. Они были как лед. Карн, заметив это, принес одеяло и набросил его Рорану на плечи. «Пойдем-ка», – предложил он. «Посидим вон там, у костра. У меня немного горячей воды осталось. Я принесу, и ты сможешь смыть кровь, хорошо?» Роран молча кивнул. Он совсем не был уверен, что язык захочет ему повиноваться. Карн повел его к костру, но не успел он сделать и несколько шагов, как заклинатель внезапно остановился, заставив остановиться и Рорана. «Дельвин, Хаммонд, скорее принесите раскладную кровать и что-нибудь, на чем можно сидеть, а еще горшок меда и несколько бинтов. Да поскорей, поскорей, пожалуйста!» Те, до крайности изумленные, бросились выполнять требования Карна. «В чем дело?» – спросил Роран. «Что случилось?» Карн с мрачным видом указал на его грудь. «Если он тебя не ранил, как ты утверждаешь, тогда ради бога скажи, что это?» Роран посмотрел туда, куда указывал Карн, и увидел подросшими на груди волосами скрытый кровавой коркой длинный глубокий порез, начинавшийся почти у правой подмышки, пересекавший грудину и завершавшийся под левым соском. В самой широкой своей части порез был примерно в четверть дюйма глубиной и более всего походил на безгубый рот, растянутый в отвратительной ухмылке. Но самой неприятной вещью было сейчас, пожалуй, почти полное отсутствие крови. Всего несколько капель выступило на поверхности пореза, и Рорану был отчетливо виден желтоватый слой подкожного жира, а под ним виднелась темно-красная, цвета сырой оленины, плоть мышцы. Роран хоть и привык к тому, какой страшный ущерб человеческому телу способны нанести мечи, копья и другое оружие, все-таки с отвращением смотрел на собственную рану. Он уже не раз бывал ранен в сражениях. Особенно сильно, когда один из раззыков укусил его в плечо во время похищения Катрины из Карвахала. Но никогда еще не получал такой странной и длинной раны. «Болит?» – спросил Карн. Роран покачал головой. «Нет». Но в горле почему-то стоял комок, а сердце, и без того бешено бившееся после схватки, теперь вдруг застучало с удвоенной скоростью. Так что казалось, между ударами совсем нет перерывов. «Неужели нож был отравлен?» – подумал Роран. «Роран, тебе нужно расслабиться», – сказал Карн. «Я думаю, что сумею тебя исцелить, но сделать это будет значительно труднее, если ты потеряешь сознание». Взяв Рорана за плечо, он подвел его к топчину, который Хамунд притащил из какой-то палатки. Роран послушно сел и спросил с каким-то странным дрожащим смешком. «И как же мне расслабиться?» «Дыши глубоко и воображай, будто с каждым выдохом погружаешься все глубже в землю. Поверь мне, это должно помочь». Роран сделал, как ему велели, но на третьем выдохе мышечный спазм прошел, и из раны хлынула кровь, забрызгав Карну лицо. Мак отвернулся и выругался. Горячая кровь ручьем лилась Рорану на живот, и это казалось ему особенно странным, поскольку самому ему было очень холодно, его било зноб. «Вот теперь, пожалуй, действительно больно!» — прошипел он, скрипнув зубами. «Быстрей!» — крикнул Карн Дельвину, который мчался к ним с бинтами и прочими вещами для перевязки. Когда он вывалил все это на край топчина, Карн пучком корпии промокнул кровь, а другим пучком заткнул рану, на какое-то время приостановив кровотечение. «Ложись!» — велел он Рорану. Роран подчинился, а Хамунд ловко подставил Карну табурет. Тот сел, одной рукой продолжая прижимать комок корпи к ране. Затем щелкнул пальцами свободной руки и велел: «Откупорите горшок с медом и давайте сюда!» Как только Дельвин передал ему сосуд, Карн посмотрел Рорану прямо в глаза и сказал: «Сперва мне нужно очистить рану, а потом я запечатаю ее с помощью заклинания. Ты меня понял?» Роран кивнул и попросил: «Дайте мне что-нибудь, я зубами закушу». Послышалось звяканье пряжек, и кто-то, то ли Дельвин, то ли Хамунд, протянул ему широкий ремень, на каком у Варденов обычно висел меч. Роран сунул ремень между зубами и, что было силы, закусил его. «Давай!» – промычал он Карну. Карн тут же отнял промокшую насквозь корпию от раны и одним движением опрокинул на нее мед. Сильная струя моментально смыла прилипшие волоски, засохшую кровь и прочую грязь. Однако жгучая боль, вызванная столь неожиданным применением хмельного напитка, была так сильна, что Роран приглушенно застонал и выгнулся дугой, царапая ногтями доски лежака. «Все, дело сделано», – успокоил его Карн и отставил кувшин в сторону. Роран смотрел в звездное небо, чувствуя, как дрожит у него каждый мускул, и стараясь не думать о боли. А Карн, наложив на рану руки, начал тихо, нараспев, произносить какие-то фразы на древнем языке. И уже вскоре, через несколько секунд, хотя Рорану эти секунды показались долгими минутами, где-то глубоко в груди он почувствовал сильное, почти невыносимое жжение. Это начинало действовать исцеляющее заклятие Карна. В груди все сильнее свербело, и Рорану страшно хотелось почесаться. Это ощущение поднималось все выше к поверхности кожи, и там, наконец, исчезло. Вместе с ним исчезла и боль. Однако и новое ощущение, возникшее на месте ранения, было настолько неприятным, что Роран, хоть и старался не чесаться, невольно исцарапал себя до крови. Закончив свою работу, Карн тяжело вздохнул и как-то устало осел, подперев голову обеими руками. Заставив свои непокорные конечности повиноваться, Роран перекинул свои ноги через край топчина и спустил их на землю. Потом провел рукой по груди. Кожа под волосами была совершенно гладкой. Совершенно! Как будто там никакой раны и не было. Словно этот одноглазый убийца и не пробирался к нему в палатку. Магия. В стороне стояли, не сводя с Рорана глаз, Дельвин и Хамунд. У обоих на лице было написано крайнее изумление. А Роран-то думал, что только ему произошедшее здесь кажется чудом. «Все в порядке. Можете спокойно ложиться спать», — сказал он и махнул им рукой. «Нам через несколько часов выходить, и мне нужно, чтобы все вы были бодрыми». «А сам-то ты будешь бодр? Ты уверен, что в состоянии завтра вести отряд?» «Конечно», — солгал Роран. «Ладно, спасибо за помощь. А теперь ступайте. Да и мне отдохнуть не помешает. Что вы тут кудахчете оба, точно курицы несушки?» Когда они ушли, Роран потер лицо и посмотрел на свои дрожащие, перепачканные кровью руки. Он чувствовал себя совершенно измотанным, опустошенным, словно за несколько минут проделал работу, на которую требуются недели. «Ты хоть на ногах-то завтра устоять сможешь?» — спросил он у Карна. Тот пожал плечами. «Не особенно твердо, но смогу, наверное. За такие вещи всегда приходится платить. Не могли же мы идти в бой без тебя?» Роран спорить не стал, только попросил Карна. «Ты бы пошел да отдохнул немного. Рассвет уже близко. А ты?» «А я, пожалуй, вымоюсь. Найду чистую рубаху и встречусь с Балдером. Надо выяснить, не обнаружил ли он на территории лагеря еще убийц, подосланных Гальбаториксом». «Ты что же, и ложиться не собираешься?» «Нет». И Роран опять невольно почесал грудь ногтями и сам же себя сердито обругал за это. «Понимаешь, мне и до того не спалось, а уж теперь...» «Понимаю». Карн медленно поднялся с табурета. «Я буду в своей палатке, если что». Роран смотрел, как он тяжелой походкой бредет во тьме к своей палатке, а потом закрыл глаза и стал думать о Катрине, пытаясь успокоиться. Через некоторое время, собрав остатки сил, он встал, подошел к поваленной палатке и стал рыться в ее недрах, пока не вытащил наружу узел с одеждой, оружие, доспехи и бурдюк с водой. Все это время он старался даже не смотреть в сторону мертвого убийцы, хотя тот порой все же попадался ему на глаза. Под конец, опустившись на колени и глядя в сторону, Роран выдернул из груди трупа свой кинжал. Кинжал вынулся легко, с легким шелестом, какой бывает, когда металл задевает за кость. Роран хорошенько оттряхнул кинжал и услышал, как на землю упало несколько тяжелых капель. В холодной ночной тиши Роран начал медленно готовиться к грядущему сражению. Сперва он отыскал Баудера. И тот заверил его, что больше никому мимо часовых пробраться в лагерь не удалось. Затем Роран обошел весь лагерь по периметру, проверяя каждую мелочь, связанную с завтрашним штурмом Роуза. И только после этого он отыскал на кухне половину холодного цыпленка, оставшуюся с обеда, и стал с наслаждением обгладывать каждую косточку, задумчиво глядя на звездное небо. Но что бы он ни делал, перед глазами у него все время стоял тот славный парнишка, что теперь лежал мертвым возле его растерзанной палатки. «Кто же все-таки решает, что один человек должен жить, а другой умереть?» Моя жизнь стоила ничуть не больше жизни этого мальчика. Однако именно его закопали в землю. А мне предстоит еще по крайней мере несколько часов с наслаждением эту землю топтать. А все она – удача, случайная и жестокая. Или, может, у судьбы все-таки есть какой-то свой план? Какая-то своя цель? Пусть даже они и недоступны нашему пониманию».